Итальянское побережье. Все небо покрыто облаками. Зарождающийся сероватый день пробивается сквозь туман, поднявшийся за ночь, и простирающий между зарей и нами свою темную стену, местами более густую, а местами почти прозрачную. Сердце сжимается от смутного страха, что, может быть, этот туман до вечера будет застилать пространство траурным покровом. И то и дело поднимаешь глаза к облакам с тоскливым нетерпением, как бы с молчаливой мольбой. Однако, глядя на светлые полосы, отделяющие более плотные массы тумана друг от друга, догадываешься, что над ними дневное светило озаряет голубое небо и их белоснежную поверхность. Надеешься и ждешь. Мало-помалу туман бледнеет, редеет, словно тает. Чувствуется, что солнце сжигает его, съедает, подавляет своим зноем, и что обширный свод облаков, слишком слабый, поддается, гнется, расползается и трещит под непреодолимым напором света. Вдруг среди туч загорается точка, в ней сверкает свет. Пробита брешь, проскальзывает косой длинный луч и, расширяясь, падает вниз. Кажется, что в этом отверстии неба занимается пожар. Кажется, что это раскрывается рот, что он увеличивается, пламенеет, что его губы пылают, и он выплевывает на волны целые потоки золотистого света. Тогда сразу во множестве мест свод облаков ломается, рушится и пропускает сквозь множество ран блестящие стрелы, которые дождем изливаются на воду, сея повсюду лучезарное веселье солнца. Воздух освежился за ночь. Слабый трепет ветра, только трепет, ласкает и щекочет море, заставляя чуть-чуть вздрагивать его синюю переливающуюся гладь. Перед нами по скалистому конусу, широкому и высокому, который словно вышел на берег прямо из волн, взбегает остроконечными крышами город, окрашенный в розовый цвет людьми, как горизонт, окрашен победоносной зарей. Несколько голубых домов образуют ласкающие взор пятна. Кажется, что перед нами избранное обиталище сказочной принцессы из «Тысячи и одной ночи». Это Порто-Маурицио. Когда его увидишь вот так, с моря, уже не стоит к нему причаливать, но я все-таки сошел на берег. В городе одни развалины. Дома словно рассыпаны по улицам. Целый квартал обрушился и скатился к берегу, может быть, вследствие землетрясения. По всему склону горы уступами громоздятся треснувшие стены с разрушенным гребнем, остатки старых оштукатуренных домов, открытых ветру с моря. И окраска их, такая красивая издали, так гармонирующая с пробуждением дня, представляет собой вблизи на этих лачугах, на этих трущобах лишь безобразную мазню, выцвевшую, поблекшую от солнца и смытую дождями. А по длинным улицам, по извилистым проходам, заваленным камнями и мусором, носится запах, неописуемый, но вполне объяснимый при виде подножия стен, запах столь сильный, столь упорный, столь едкий, что я возвращаюсь на яхту с отвращением и с чувством тошноты. А между тем, этот город — административный центр провинции. Когда вы вступаете на итальянскую землю, он словно встречает вас, как знамя нищеты. Напротив него, на другом берегу того же залива, лежит городок Анелья, также грязный, очень вонючий, хотя вид у него более оживленный и не столь безнадежно нищий. В воротах Королевского колледжа, открытых настежь по случаю каникул, сидит старуха и чинит отвратительно засаленный матрац. Мы входим в Савонскую гавань. Несколько огромных труб фабрик и чугунно-литейных заводов, ежедневно питаемых 4 или 5 большими английскими пароходами-угольщиками, изрыгают в небо из своих гигантских пастей извилистые клубы дыма, которые тотчас же обрушиваются на город дождем черной сажи. Ветер несет этот снег преисподней из квартала в квартал. Любители каботажного плавания, не заходите в эту гавань, если вам хочется сохранить в чистоте белые паруса ваших маленьких судов. Но все же Савонна мила. Это типичный итальянский город с узкими забавными улицами, с суетливыми торговцами с обилием разложенных прямо на земле фруктов, огненно-красных помидоров, круглых тыкв, черного или желтого винограда, прозрачного и словно напоенного светом зеленого салата, сорванного наспех, листья которого так густо рассыпаны по мостовой, что кажется, будто ее заполнила трава. Возвращаясь на яхту, я вдруг увидел на набережной неаполитанскую баланчеллу, а за огромным столом во всю длину ее палубы нечто необычайное, как бы пиршество убийц. Перед 30 смуглыми матросами разложено от 60 до 100 четвертушек взрезанных пурпурных арбузов, красных, как кровь преступления. Они окрашивают своим цветом весь корабль и вызывают с первого взгляда волнующие образы убийств, избиений, растерзанного мяса. Можно подумать, что эти веселые ребята уплетают за обе щеки окровавленную говядину, точно дикие звери в клетках. Это праздник. Приглашены также команды соседних судов. Все довольны. Красные колпаки на их головах не так красны, как мякоть арбуза. Когда настала ночь, я вернулся в город. Звуки музыки привлекали меня, и я прошел через весь город. Мне попался проспект, по которому медленно двигались группами буржуа и простолюдины, направляясь на вечерний концерт, даваемый 2-3 раза в неделю муниципальным оркестром. В этой музыкальной стране такие оркестры даже в самых маленьких городках не уступают оркестрам наших хороших театров. Мне припомнился тот, который я слушал прошлой ночью с палубы яхты. Воспоминание о нем сохранилось у меня как о самой сладостной ласке, какую мне когда-либо дарило ощущение. Проспект кончался площадью, переходившей в набережную. Там, у самого взморья, в тени едва освещенной разбросанными желтыми пятнами газовых фонарей, этот оркестр и играл, не знаю только, что именно. Волны, довольно крупные, хотя ветер с моря совершенно затих, разливали по берегу свой однообразный и равномерный шум в ритм живому пению инструментов. А с лилового небосклона, почти блестящего лилового оттенка, позолоченного неисчислимой звездной пылью, нисходила на нас темная легкая ночь. Она укутывала прозрачной тенью молчаливую, чуть шепчущую толпу, которая медленно прохаживалась вокруг группы музыкантов, или сидела на скамейках бульвара, на больших камнях, лежащих вдоль набережной, на огромных балках, сложенных на земле возле высокого деревянного остова большого строящегося корабля с еще раскрытыми боками. Не знаю, красивы ли савойские женщины. Знаю только, что по вечерам они почти всегда прогуливаются с непокрытой головой и что у каждой из них в руке веер. Так прелестно это безмолвное биение крыльев, белых, пестрых или черных, чуть видных, трепещущих, словно попавшие в плен большие ночные бабочки. У каждой встречной женщины, в каждой гуляющей или отдыхающей группе снова и снова видишь это порхание плененных, дрожащих лепестков, их слабую попытку взлететь, и они словно освежают вечерний воздух, примешивая к нему что-то кокетливое, женственное, что так сладостно вдыхает мужская грудь. И вот среди этого трепетания вееров, среди всех этих ничем не прикрытых женских волос, окружавших меня, я предался глупейшим мечтам, навеянным воспоминаниями о волшебных сказках, как бывало мечтал в коллеже, в холодном дартуаре, вспоминая, прежде чем заснуть, прочитанный тайком под крышкой парты роман. Так порой в глубине моего состарившегося сердца, отравленного недоверием, пробуждается на несколько мгновений наивное сердечко мальчугана. Одно из самых красивых зрелищ на свете — это вид на Геную с моря. Город поднимается в глубине залива у подножья горы, словно выходя из воды. Вдоль обоих берегов, закругляющихся вокруг, словно обнимая, защищая, лаская его, расположено 15 маленьких городков, соседей, вассалов, слуг, светлые домики которых отражаются и купаются в воде. Налево от своей покровительницы Кагалета, Аренцана, Вольтри, Пра, Пельи, Сестри Поненте, Сан-Пьер-Диарена, а справа — Стурла, Кварто, Квинто, Нерви, Больяско, Сори, Реко и Камолье, последняя белая точка на мысе Портофино, замыкающем Генуэзский залив с юго-востока. Генуя поднимается над своим огромным портом на первые уступы Альп, которые высятся за ней, изгибаясь гигантской стеной. На дамбе стоит очень высокая квадратная башня, маяк, так называемый фонарь, похожий на непомерно длинную свечу. Прежде всего попадаешь во внешнюю гавань, в обширный, прекрасно защищенный бассейн, где шныряет в поисках работы флотилия буксирных пароходов. Затем, обогнув восточный мол, вы оказываетесь в самой гавани, населенной целым полчищем кораблей, красивых кораблей востока и юга, самых очаровательных оттенков — тартан, баланчел, магон, расписанных, оснащенных парусами и мачтами с совершенно неожиданной изобретательностью, несущих на себе голубых и золоченных мадон, святых, выпрямившихся на носу корабля, и причудливых зверей, которые тоже являются их священными покровителями. Весь этот флот с его мадоннами и талисманами выстроен вдоль набережных, а своими острыми и разнокалиберными носами обращен к центру бассейна. Далее видны распределенные по пароходным компаниям мощные железные пароходы, узкие, высокие, с массивными и изящными формами. Среди этих морских странников попадаются сплошь белые корабли, большие трехмачтовики или бриги, облаченные, как арабы, в ослепительную одежду, по которой скользят солнечные лучи. Если нет ничего красивее входа в гавань, то нет ничего грязнее входа в город. Бульвар на набережной — это болото нечистот, а узкие извилистые улицы, стиснутые как коридоры между двумя неровными рядами непомерно высоких домов, непрестанно вызывают тошноту своими омерзительными испарениями. Генуя производит то же впечатление, что Флоренция и еще более Венеция. Впечатление в высшей степени аристократического города, оказавшегося во власти черни. Здесь все время приходят на ум суровые вельможи, которые сражались или торговали на море, а затем построили на деньги, полученные от военной добычи, от пленников или от торговли, те дивные мраморные дворцы, которые поныне стоят на главных улицах города. Когда попадаешь в эти великолепные жилища, отвратительно размалеванные потомками великих граждан горделивейшей из республик, и когда сравниваешь их стиль, их дворы, сады, портики, внутренние галереи, всю эту декоративную и великолепную планировку здания с варварской роскошью самых красивых особняков современного Парижа, с дворцами миллионеров, которые не знают толку ни в чем, кроме денег, которые не в состоянии измыслить и пожелать что-нибудь новое, прекрасное и создать это при помощи своего золота, начинаешь постигать, что подлинная утонченность ума, понимание изысканной красоты мельчайших форм, совершенство пропорций и линий исчезло из нашего демократизированного общества, этой смеси богатых финансистов, лишенных вкуса и выскочек, лишенных традиций. Интересно отметить эту банальность современных особняков. Пройдитесь по старинным генуэзским дворцам, и вы увидите вереницу парадных дворов с галереями и колоннадами и мраморные лестницы невероятной красоты. Причем все они по-разному задуманы и выполнены истинными художниками для людей с развитым и требовательным вкусом. Обойдите старинные французские замки, и вы найдете в них те же стремления к постоянному обновлению стиля и орнамента. А потом пойдите в богатейшие дома современного Парижа. Вы будете восхищаться в них любопытными старинными вещами, тщательно занесенными в каталоги, пронумерованными, выставленными под стеклом соответственно их рыночной ценности, установленной экспертами, но вас никогда не поразит оригинальность и новизна отдельных частей самого жилища. Архитектору поручат выстроить великолепный дом ценой несколько миллионов франков, а платят ему 5-10% стоимости работ по украшению здания, которое он должен предусмотреть в своем плане. Обойщику на несколько иных условиях поручат отделать дом. Так как этим дельцам хорошо известно прирожденное отсутствие художественного чутья у клиента, они и не рискуют предлагать ему что-нибудь новое, а довольствуются тем, что более или менее повторяют уже сделанное ими раньше для других. После того, как осмотришь в Генуе старинное и благородное жилище и полюбуешься несколькими картинами, особенно же тремя чудными творениями великого мастера кисти по имени Антонис ван Дейк, остается лишь осмотреть Кампо-Санто, современное кладбище, музей надгробных изваяний, самый оригинальный, самый удивительный, самый жуткий и, пожалуй, самый комический музей на свете. Огромная галерея опоясывает четырехугольный монастырский двор, который покрыт, как снегом, белыми надгробными плитами бедняков. По этой галерее вы проходите мимо вереницы мраморных буржуа, оплакивающих своих покойников. Что за странность? Исполнение этих фигур свидетельствует о замечательной искусности, о подлинной талантливости мастеров. Ткань платьев, курток, панталон изображена с поразительным мастерством. Я видел, например, муаровое платье, причем переливы были с невероятной правдоподобностью переданы на отчетливых складках материи. И вместе с тем трудно представить себе что-либо более уродливо-карикатурное, более чудовищно-вульгарное, недостойно пошлое, чем эти люди, оплакивающие своих любимых родственников. Чья здесь вина? Скульптора ли, который в физиономиях своих моделей не разглядел ничего, кроме вульгарности современного буржуа, и не сумел найти в них тот высший отблеск человечности, который так хорошо постигли фламандские художники, с величайшим мастерством изображая самые обыденные и некрасивые типы своего народа? Или, может быть, это вина буржуа, которого низменная демократическая цивилизация отшлифовала, как море шлифует гальку, соскабливая, стирая его отличительные черты и лишив его в результате такого обтесывания последних признаков оригинальности, которыми природа некогда, казалось, наделяла каждый общественный класс. Генуэзцы, видимо, очень гордятся этим изумительным музеем, сбивающим с толку критику. Начиная от Генуэзской гавани до мыса Портофино, между синевой море и зеленью горы по взморью тянутся, как четки города, целая россыпь маленьких домиков. Юго-восточный бриз вынуждает нас лавировать. Он не очень силен, но внезапные его порывы накреняют яхту, гонят рывками вперед, словно коня, закусившего удила, и два валика пены бурлят у ее носа, как слюна морского зверя. Потом ветер стихает, и судно, успокоившись, снова мирно идет своим путем, который в зависимости от галса то удаляет его от итальянского побережья, то приближает к нему. Около 2 часов дня капитан, разглядывавший в бинокль горизонт, чтобы по парусам и по галсу других судов определить силу и направление воздушных течений в этих местах, где в каждом заливе дует свой ветер, то бурный, то легкий, и перемены погоды наступают так же быстро, как нервные припадки у женщин, внезапно заявил мне: «Надо спустить гафтопсель, сударь. Оба брига впереди нас только что убрали верхние паруса. Видно, там сильно дует». Последовала команда. Длинный вздувшийся парус спустился с вершины мачты и скользнул, обвислый и дряблый, еще трепеща, как подстреленная птица вдоль фока, который уже начинал предчувствовать предсказанный и приближающийся шквал. Волн не было совсем, только кое-где небольшие барашки. Но вдруг, вдали перед нами, я увидел совершенно белую воду, такую белую, точно по ней разостлали простыню. Она двигалась, приближалась, спешила нам навстречу. И когда эта пенящаяся полоса оказалась на расстоянии нескольких сот метров, паруса яхты внезапно дрогнули от сильного порыва ветра, который мчался по поверхности моря, гневный и бешеный, срывая с нее клочья пены, как рука, которая ощипывает пух с груди лебедя. И весь этот пух, сорванный с воды, вся эта эпидерма пены порхала, летала, разносилась под невидимым и свистящим напором шквала. Яхта, накренившись на бок, погрузившись бортом в плещущие, заливавшие палубу волны, с натянутыми вантами, с трещавшими мачтами, понеслась бешеным аллюром, словно охваченная головокружительной безумной жаждой скорости. И право, какое несравнимое опьянение, какое невообразимо увлекательное чувство, так вот, напрягая все мускулы, от щиколоток до самой шеи, держать обеими руками длинный железный руль и вести сквозь бурю это бешеное и безвольное существо, покорное и безжизненное, сооруженное из дерева и холста. Бешеный шквал продолжался всего 3/4 часа, и когда Средиземное море снова окрасилось в свой красивый голубой цвет, воздух стал сразу таким мягким, что, казалось мне, дурное настроение неба рассеялось. Гнев улегся. Наступил конец неприветливому утру, и радостный смех солнца широко разлился по всему морскому простору. Мы приближались к мысу, и я увидел на самой его оконечности, у подножия отвесной прибрежной скалы, вместе, по-видимому, недоступном, церковь и 3 дома. Боже мой, да кто же в них живет? Что эти люди могут там делать? Как общаются они с прочими смертными? Уж не при помощи ли одной из 2 маленьких лодочек, вытащенных на узкую полосу берега? Вот мы обогнули мыс. Берег тянется до порта Венеры при входе в залив Специя. Весь этот участок итальянского побережья бесподобно пленителен. В широкой глубокой бухте, открывшейся перед нами, виднеется Санта-Маргарита, далее Рапалло, Кьяваре, а еще дальше сестры Леванте. Яхта, повернув на другой галс, скользила на расстоянии 2 кабельтовых от скал, и вот в конце мыса, который мы только что обогнули, внезапно открылось ущелье, куда вливается море, скрытое ущелье, которое едва можно найти, заросшее пиниями, оливковыми и каштановыми деревьями. Крошечная деревушка Портофино разложилась полумесяцем вокруг этой тихой заводи. Медленно проходим мы по узкому проливу, соединяющему с открытым морем прелестную естественную гавань, и проникаем в этот амфитеатр домов, увенчанный лесом с пышной свежей зеленью. Все это отражается в спокойном круглом зеркале воды, где словно дремлют несколько рыбачьих лодок. Одна из них приближается к нам. Сидящий на веслах старик здоровается с нами, поздравляет с благополучным прибытием, указывает, где пристать, берет у нас канат для причала, чтобы отвезти его на берег, возвращается предложить свои услуги и советы, все, что нам может понадобиться, словом, оказывает нам гостеприимство в этом рыбацком поселке. Он начальник порта. Пожалуй, ни разу еще за всю мою жизнь я не испытывал такого удовольствия, как при входе в эту маленькую зеленую бухту. И ни разу еще не охватывало меня более глубокое и благотворное чувство покоя, умиротворения и отдыха от той бесплодной суеты, в которой барахтается наша жизнь, чем то, какое я испытал, когда звук брошенного якоря возвестил всему моему восхищенному существу, что мы прочно стали на месте. Вот уже неделя, как я увлекаюсь греблей. Яхта стоит неподвижно на микроскопическом и тихом рейде. Я же плаваю в своей шлюпке вдоль берега, забираюсь в пещеры, где море ревет на дне невидимых ям, огибаю островки с причудливыми и изрезанными берегами, которые оно, набегая, всякий раз увлажняет своими поцелуями. Скольжу над подводными камнями, почти что выступающими из воды и покрытыми гривой морских водорослей. Я люблю смотреть, как колеблются подо мной от едва заметного движения волны эти длинные красные или зеленые растения, среди которых кишат, прячутся и скользят бесчисленные семьи едва появившихся на свет мальков. Кажется, что это живут и плавают всходы серебряных иголок. Переводя взгляд на прибрежные скалы, я вижу на них группы голых мальчишек с загорелыми телами, удивленно глядящих на незнакомого скитальца. Они также бесчисленны, как другое порождение моря, выводок молодых тритонов, только вчера родившихся, которые резвятся и карабкаются на гранитные берега, чтобы подышать воздухом широких просторов. Этих мальчуганов можно найти во всех расселинах. Они стоят на вершинах скал, и их изящные стройные фигуры вырисовываются на фоне итальянского неба, как бронзовые статуэтки. Другие сидят, свесив ноги на краю больших камней, отдыхая между 2 прыжками в воду. Мы покинули Портофино для стоянки в Санта-Маргарита. Это не гавань, но глубокая бухта, несколько защищенная дамбой. Суша здесь настолько пленительна, что почти забываешь о море. Город защищен выступом, образуемым 2 горами. Их разделяет долина, идущая по направлению к Генуе. По обе ее стороны разбегается бесчисленное множество дорожек, заключенных между 2 каменными стенами, высотой приблизительно в 1 метр. Эти дорожки, узкие, каменистые, пересекают одна другую, поднимаются и спускаются, идут вправо и влево, то в виде рвов, то в виде лестниц, отделяя друг от друга бесчисленные поля, или, вернее, сады оливковых и фиговых деревьев, увитых красными гирляндами виноградных лоз. Сквозь сожженную солнцем листву лоз, взобравшихся на деревья, видно уходящее в бесконечную даль синее море, красные мысы, белые селения, еловые леса на склонах гор и высокие серые гранитные вершины. Перед домами, там и сям, попадающимися на пути, женщины плетут кружева. Впрочем, в здешних местах почти не встретишь дома, на пороге которого не сидели бы 2-3 рукодельницы, занятые этой работой, переходящей по наследству. Они перебирают ловкими пальцами бесчисленное множество белых и черных нитей, на концах которых висят и подскакивают в непрерывной пляске короткие желтые деревянные палочки. Кружевницы нередко красивы, рослы, с гордой осанкой, но неряшливы, плохо одеты и совершенно лишены кокетства. В жилах у многих еще течет сарацинская кровь. Однажды на углу деревенской улицы мимо меня прошла одна из них, и я был поражен ее изумительной красотой, какой до тех пор, пожалуй, еще не встречал. Под тяжелой копной ее темных волос, разметавшихся вокруг лба, небрежно и наспех зачесанных, виднелось продолговатое смуглое лицо восточного типа, лицо дочери мавров, от которых она унаследовала и величавую поступь, но солнце флорентинок придало ее коже золотистый оттенок. Ее глаза... Какие глаза! Продолговатые, непроницаемо черные, словно не глядя, излучали ласку из-под ресниц, таких длинных и густых, каких я никогда не видывал. А кожа вокруг этих глаз была так темна, что если бы я не видел ее при ярком дневном свете, то заподозрил бы тут искусственные приемы наших светских дам. Когда встречаешь одну из таких женщин, одетых в лохмотья, так и хочется схватить ее и унести хотя бы для того, чтобы украшать ее, говорить ей, как она прекрасна, восхищаться ею. Что нужды в том, что они не понимают тайны наших восторгов? Бессмысленные, как все идолы, обворожительные, подобные им, они созданы только для того, чтобы восторженные сердца любили их и воспевали в словах, достойных их красоты. Все же, если бы мне предложили выбор между самой прекрасной из живых женщин и женщиной, написанной Тицианом, которую я снова увидал неделю спустя в центральном круглом зале Уффици во Флоренции, я выбрал бы женщину Тициана. К Флоренции, которая манит меня как город, где мне когда-то более всего хотелось жить, которая таит в себе невыразимое очарование для моих глаз и для моего сердца, я испытываю вдобавок почти чувственное влечение, вспоминая образ лежащей женщины, дивной мечты о плотской прелести. Когда я вспоминаю об этом городе, настолько полном чудес, что к концу дня возвращаешься домой усталым и разбитым от того, что слишком много перевидал, подобно охотнику, который слишком много ходил, то передо мной среди всех других воспоминаний возникает это большое продолговатое ослепительное полотно, где покоится большая женщина, бесстыдная, нагая и белокурая, бодрствующая и спокойная. Потом, после нее, после этого воплощения силы соблазна, свойственного человеческому телу, передо мной встают нежные и целомудренные Мадонны, и прежде всего Мадонны Рафаэля, Мадонна с щегленком, Мадонна Грандука, Мадонна де ла Седия и еще другие, бесплотные и мистические Мадонны примитивов с их невинными чертами лица, с бледными волосами, а также Мадонны, полные плотской силы и здоровья. Блуждая не только по этому единственному в своем роде городу, но и по всей этой стране, по Тоскане, где люди эпохи Возрождения обильно разбросали шедевры искусства, спрашиваешь себя в изумлении, что же представляла собой эта экзальтированная и плодовитая душа, опьяненная красотой, охваченная безумным творческим порывом, душа этих поколений, бредивших искусством? В церквах маленьких городов, куда отправляются в поисках того, что не указано в путеводителях для рядовых путешественников, вы находите на стенах в глубине хоров бесценную живопись скромных великих мастеров, которые не продавали своих полотен в Америку, тогда еще не исследованную, и, окончив свой труд, уходили, не помышляя стать богачами, и работали для одного искусства, как благочестивые труженики. И поколение это, не ведавшее слабости, не оставило после себя ничего посредственного. Тот же отблеск неувидаемой красоты, вышедший из-под кисти живописца, из-под резца ваятеля, проглядывает и в каменных фасадах построек. Церкви и часовны полны скульптурами Луки делла Робия, Донателло, Микеланджело, а их бронзовые двери — творениями Бананны или Джованни да Болоньи. Придя на площадь Синьории и остановившись против лоджии де Иланцы, вы сразу видите под одним и тем же портиком похищение сабинянок и Геркулеса, побеждающего кентавра Джованни да Болоньи, Персея с головой медузы Бенвенуто Челлини, Юдиф и Алаферна Донателло. Всего лишь несколько лет назад там же стоял и Микеланджеловский Давид. Но чем больше опьяняет, чем больше покоряет вас прелесть этого путешествия по целому лесу художественных творений, тем сильнее также начинаете вы испытывать странное болезненное чувство, которое вскоре примешивается к радости созерцания. Его вызывает удивительный контраст между современной толпой, такой пошлой, такой невежественной, и теми местами, где она живет. Вы чувствуете, что чуткий, гордый и утонченный дух прежнего исчезнувшего народа, который усеял эту почву шедеврами, не волнует более голов, покрытых круглыми шляпами шоколадного цвета, не зажигает равнодушных глаз, не возвышает этот лишенный мечты народ над его вульгарными желаниями. На обратном пути к побережью я остановился в Пизе, чтобы еще раз взглянуть на соборную площадь. Кто сумеет объяснить проникновенную и грустную прелесть некоторых почти умерших городов? Такова Пиза. Едва вы вступаете в нее, как вашу душу охватывает меланхолическое томление, какое-то бессильное желание уехать и остаться, ленивое желание бежать и бесконечно упиваться тоскливой сладостью ее воздуха, ее неба, ее домов, ее улиц, где живет самое спокойное, самое унылое и молчаливое на свете население. Желтоватая река Арно пересекает город, плавно извиваясь между двумя высокими крепостными стенами, по которым проходят два главных проспекта с желтоватыми, как река, домами, гостиницами и несколькими скромными дворцами. Одиноко стоящая на набережной, извилистый путь, который она неожиданно преграждает, маленькая часовня Санта-Мария-де-ла-Спина в стиле французских церквей XIII века возносит над водой свой резной профиль ковчежца с мощами. Видя ее на самом берегу реки, можно подумать, что это изящная готическая прачечная Пресвятой Девы, куда ангелы по ночам приносят полоскать поношенные ризы Мадонн. Улица Санта-Мария ведет на Соборную площадь. Для людей, которых еще может взволновать и растрогать красота и мистическая мощь памятников искусства, не существует, конечно, на всей земле ничего более удивительного и более поражающего, чем эта обширная, заросшая травой площадь, со всех сторон замкнутая высокими крепостными стенами, в которых заключены во всем их разнообразии и выразительности собор Кампо-Санто, баптистерий и падающая башня. Когда вы доходите до края этого пустынного и заросшего поля, обнесенного старинными стенами, где перед вашими глазами встают вдруг эти четыре гигантских мраморных творения, поражающих своими очертаниями, цветом, гармоническим и гордым изяществом, вы останавливаетесь, пораженный изумлением и восторгом, как перед редчайшим и грандиознейшим зрелищем, какое только может представить взору человеческое искусство. Но собор с его невыразимой гармонией, непреодолимой мощью пропорций и великолепием фасада вскоре привлекает все ваше внимание. Это базилика XI века в тосканском стиле, вся из белого мрамора с инкрустациями черного и цветных мраморов. Стоя перед этим совершеннейшим памятником романа итальянского зодчества, вы не испытываете того изумления, какое внушают некоторые готические соборы своим смелым взлетом, изяществом башен и колоколенок, каменным кружевом, которым они как бы окутаны, и колоссальной диспропорцией между своей высотой и основанием. Зато здесь вас до такой степени поражает и захватывает безупречность пропорций, непередаваемое очарование линий, форм и фасада, который внизу украшен пилястрами, связанными между собой посредством аркад, а наверху четырьмя галереями колоколенок, все уменьшающихся с каждым этажом, что пленительность этого памятника сохраняется в вашей душе как воспоминание о дивной поэме, о пережитом волнении. Бесполезно описывать эти вещи. Их надо видеть, и притом видеть на фоне здешнего неба, этого классического неба особой синевы, где медленно плывущие облака, свернувшиеся на горизонте серебристыми клубами, кажутся скопированными природой с картин тосканских мастеров, ибо эти старинные художники были реалистами, пропитанными итальянским воздухом. Лгут лишь те мастера, которые подражали им под французским солнцем. Колокольня позади собора, вечно наклоненная, словно готовая упасть, иронизирует над заложенным в нас чувством равновесия, а против нее баптистерий закругляет свой высокий конусообразный купол перед воротами Кампо-Санто. Это старинное кладбище, фрески которого, по общему признанию, представляют величайший интерес, опоясывает очаровательная галерея, полная проникновенной и меланхолической прелести. Посреди кладбища растут две древние липы, скрывающие в своей густой листве столько сухих ветвей, что при каждом порыве ветра они производят странный шум, напоминающий стук костей. Дни бегут, лето на исходе. Я хочу посетить еще одну далекую страну, где другие люди оставили не так хорошо уцелевшие, но тоже вечные следы. И право они одни сумели подарить своему Отечеству всемирную выставку, которую не перестанут посещать во все грядущие века.